Глава 16. «Сынок, открой дверь!» — громко крикнула мать из кухни, где привычно, как в былые выходные дни, пекла утренние блинчики. «Сейчас!» — буркнул Влад недовольно и соскочил с турника, который был закреплен в простенке между его комнатой и кухней. И тут же подумал, что отец мог бы запросто открыть. Как раз выходил из ванной. Но на звонок в дверь даже не отреагировал. Ухом не повел. Прошел снова в свою спальню и плотно прикрыл дверь. И на сына он не посмотрел почти. И взгляд его, который Влад успел поймать, был пустым, отстраненным, будто неживым. «Ему сейчас очень сложно, сынок», — каждый вечер говорила мать Владу, оправдывая холодность отца, и просила потерпеть. Он терпел, ждал, наблюдал. И чем больше наблюдал, тем меньше ему вся их жизнь нравилась. Отец все больше погружался в себя. Перестал бриться, стричься. Читал какие-то церковные книги. Перед сном подолгу молился, стоя на коленях в углу своей спальни. Мать вдруг начала резко принаряжаться и подолгу задерживаться на работе. Владу было не 8 лет, чтобы понять. Признак хреновый. Их семья рушилась на глазах. Он закрутил головкой замка, распахнул дверь, уперся взглядом в высокого стройного малого, лениво жующего зубочистку. «Чё надо?» — нелюбезно спросил Влад. «Чё названиваешь в субботу утром? Может, люди спят еще? «Вижу, не спишь». Малый вытащил зубочистку, осторожно улыбнулся, спросил. «Я войду?» «С какой стати?» Влад подставил ногу под дверь, не позволяя распахнуть ее шире. «Есть разговор. К тебе особенно». Высокий малый будто нехотя сунул руку в нагрудный карман теплой джинсовой рубашки, вытащил удостоверение, раскрыл перед его лицом. «Забыл представиться, извини. Так я войду?» «Зачем?» Он все еще придерживал дверь, все еще пытался казаться сильным. Но внутри все съежилось от страха. Отец, это снова по его душу. Они не оставят его в покое никогда. Так и станут трепать. Разговор есть. Капитан какой-то там не обиделся. Продолжил улыбаться. К тебе особенно. Парочка вопросов, не более. Я войду? Влад со вздохом отступил. Если разговор к нему, он не против. Он в себе уверен. Косяков за ним нет. «Кто вы?» Из кухни выглянула мать, мгновенно побледнела. «Кто вы? Что вам нужно?» «Капитан Арский». Высокий, стройный малый снова полез за удостоверением. Снова привычно его распахнул. «Мне надо поговорить». «С кем?» Мать прижала руки с зажатым в них кухонным полотенцем к груди. Взгляд ее помертвел. «Что случилось?» «Я могу войти?» И легким движением капитан сдвинул с пяток замшевые мокасины. «Входите». Обреченно качнула мать головой и громко крикнула. «Ваня! Ваня, иди сюда! К нам из полиции!» Отец не очень-то торопился. Сделал вывод Влад, следуя за всеми в кухню. Вышел минута через 3. Спокойным вышел. Глянул на капитана полиции с легким вызовом. Без унизительного страха. Кивком поздоровался. В кухне они все расселись за обеденным столом. Мать невнятно предложила кофе. Капитан Арский поблагодарил и отказался. Повисла тишина. «Мы вас слушаем, товарищ капитан». Взял инициативу в свои руки Влад, потому что родители настороженно притихли. «Пару недель назад, во время слушания, в одном из залов суда нашего города прогремел взрыв, унесший жизни сразу 3 человек». Медленно заговорил капитан, внимательно оглядывая семейство. «Вы слышали об этом?» «Да», — ответили они в разнобой. «Понятно». Капитан помолчал, продолжая сканировать их взглядом. «Что скажете по данному факту? Есть что сообщить? Мы были бы признательны вам за... В общем, так, капитан. Отец, хмыкнув, заложил руки под мышки, сразу став прежним, узнаваемым. «Если пытаешься повесить это на меня, то зря пришел в субботний день. Только себе выходной испортил. Я к этому не причастен. И зачем мне? По всем каналам и в газетах трубят, что взрыв был направлен на какого-то важного свидетеля, замешанного в коррупционном скандале. Разве нет?» «Идет следствие», — ответил Арский точно такой же ухмылкой. «Выясняем. К тому же девушка, которая привела взрывное устройство в действие, будто бы погибла. Об этом тоже писали. Разве нет? Врут СМИ?» Влад опустил голову, чтобы не выдать своего изумления. Отец уже несколько недель в руки ни одной газеты не брал. Все больше церковные книги читал. И у телевизора он его не видел. Откуда он мог знать обо всем? Средствам массовой информации свойственно иногда приукрашать действительность. И часто они грешат, чего уж там, тем, что предположения преподносят как неоспоримый факт. «Так случается, Иван Гаврилович. Разве в случае с вами так не было? Разве они не сгустили краски, обвинив вас в предумышленном наезде на мальчика?» «Нет, не сгустили. В моих действиях в самом деле крылся злой умысел. Я желал отомстить за погибшего». Голос отца дрогнул. Он зажал щепотью глаза. Через мгновение продолжил, справившись. «Я желал отомстить за погибшего сына. Сел пьяным за руль и едва не совершил ужасное. Слава богу, он спас мальчишку. Уберег меня от страшного греха. Я раскаялся. Так что, в случае со мной СМИ не соврали. С чего же вы решили, что теперь они врут? А, капитан?» Капитан Арский был поражен неожиданным признанием отца. Влад это понял. И как он ни старался скроить равнодушное лицо, глаза его выдали. «Так случается, Иван Гаврилович, что следствие иногда может идти по ложному пути», — нехотя признался Арский. Его руки лежали на столе. Длинные пальцы были сцеплены в замок. Он казался спокойным, расслабленным. Но почему-то Владу казалось, что все наносное. Капитан нервничает. Ему в их доме неуютно. Он тут задыхается. Или он так думал, потому что сам здесь задыхался. И с радостью удрал бы уже на улицу. И позвонил бы Алле. Они договаривались на субботу. Тем более, что сегодня у его приятеля родители на работе на сутках. Квартира пустая. И он попробовал бы с ней сегодня то, на что в прошлый раз не осмелился. «Так в чем же сомневается ваше следствие, капитан?» С легкой усмешкой спросил отец и, по примеру капитана, положил на стол руки с крепко сцепленными в замок пальцами. «Что за сомнение пригнало вас к нам, заставив пожертвовать своим выходным днем? Следствие, может, и не сомневается», — нехотя признался Арский, уставив взгляд в стол. «А вот у меня есть сомнения». «Относительно чего?» «Относительно того, на кого был направлен взрыв. И кем он был направлен». «То есть вы считаете, что...» — возмущенно начал отец, но Арский его перебил. «Да, я считаю, что убить хотели не важного свидетеля, а его двоюродную сестру, Дину Панкратову. Вам знакомо это имя?» Арский из-под лобья оглядел семейство. «Думаю, нет нужды уточнять. Я считаю, что человек, который привел в действие взрывное устройство, сбежал. Остался жив. А та девушка, на которую пало подозрение, погибла случайно. Поэтому я здесь». «Зря теряете время, капитан». Отец чуть приподнял над столом сцепленные в замок пальцы и опустил их с ощутимым стуком. «Здесь вы не найдете ответов на свои вопросы». «А вот это вы зря, Иван Гаврилович», — растянул губы в фальшивой улыбке капитан. «Что зря? Зря решаете за меня. Потому что мне совершенно точно известно, что подозреваемая, которой удалось скрыться с места преступления и которая в настоящий момент находится в розыске, знакома с вашим сыном». «Что?» Этот одновременный родительский вопль оглушил Влада. Матери тут же сделалось дурно. Она побледнела и стала заваливаться на бок. Отец еле успел подставить плечо, чтобы она не грохнулась на пол. Он взял ее лицо в ладони и тихо подул, и шепнул с нежностью: «Эй, малышка, успокойся. Все хорошо. Слышишь меня? Все хорошо. Это какая-то ошибка». «Дай воды», — попросила она сиплым голосом. Из-под крепко зажмуренных век просочились слезинки. «Я подам, пап». Влад вскочил на ноги, метнулся к холодильнику, достал бутылку воды, налил полный стакан. Руки дрожали. Не от страха за мать. С ней он знал, все будет в порядке, отец-то рядом. Ему было страшно за Аллу. «Неужели это она? Неужели она причастна к преступлению? Она ведь так много расспрашивала всегда о гибели его брата, об отце, о семействе Панкратовых. Если она причастна, что с ней теперь будет? Ее поймают и осудят. И он сейчас должен будет отвечать на противные вопросы капитана Арского, который похож на работника полиции, как их соседка баба Шура на супермодель. Слишком вальяжен. Слишком пижонист. Вопросы задает, будто нехотя. А сам в душу вгрызается. Вгрызается. И он хочет, чтобы Влад сдал ему Аллу? Нет. Нет. Трижды нет. Он ни за что не предаст ее. И не потому, что она стала его проводницей во взрослую жизнь и научила понимать язык тела. Да что там говорить? Целоваться-то по-настоящему его научила именно она. Нет, не поэтому он ее не предаст. А потому что она, если это она, конечно, сделала то, что должен был сделать его отец. Должен был, но у него не хватило духу и смелости. «С вами все в порядке?» На всякий случай поинтересовался Арский у матери, прежде чем продолжить допрос, который он мягко называл разговором. «Да-да, со мной все хорошо», — отдышавшись, проговорила мать после нескольких затяжных глотков. «Продолжайте». «Так вот, у нас есть предположение, что ваш сын Влад знаком с девушкой, которую мы подозреваем в совершении тяжкого преступления». Три пары глаз уставились на него. Он за столом больше не сидел. Стоял возле окна. Нарочно так встал, чтобы яркий свет, бьющий в стекла, мешал рассмотреть его лицо. Руки заложил за спину, нервно комкая пальцами тонкую тюлевую шторку. «Что скажешь, Владислав?» С уст Арского сползла очередная фальшивая улыбка. «А ничего». Влад переступил с ноги на ногу. Вызывающе глянул. «Мне сказать нечего». «Ты знаком с девушкой, которая, по нашим подозрениям, привела в действие взрывное устройство в зале заседаний?» Закинул еще одну сеть Арский. «Я ничего не знаю ни о какой девушке. Раз. И девушек разных я много знаю. Два». Влад сместил взгляд на отца. И по еле заметному его кивку понял. Он отвечает правильно. «Вас какая девушка конкретно интересует?» Тут последовала еще одна уловка со стороны капитана. Он полез в карман теплой джинсовой рубашки. Вытащил листок бумаги. Кажется, вырванный из блокнота. Развернул его и зачитал. Будто имя подозреваемой не знал наизусть. Умора вообще. «Инна Владимировна Комарова?» Повторил изумленный Влад и совершенно, чистосердечно выпалил. «Я не знаю такой». «А кто она?» Мать, кажется, тоже немного успокоилась. Таких девушек в окружении сына она не знала. «Сколько ей лет?» — добавила она вопрос, недоуменно переглянувшись с отцом. 27, ответил Арский. Было видно, что он разочарован облегчением, испытанным семьей Киселевых. «Ого!» — Влад рассмеялся. Таких старух в моем окружении не водится. Тогда как ты объяснишь факт своего общения с ней в день, когда выносили приговор твоему отцу? Приговор? Отцу? Влад взъерошил волосы, задрал подбородок. Попытался вспомнить тот день. Но ничего, кроме жгучей обиды на отца, не вспоминалось. Он ведь в тот день едва не разревелся, как баба, когда, взяв последнее слово, отец начал говорить о раскаянии и просить прощения. Не помнил он никакой 27-летней девушки, с которой общался. «Хоть убейте, не помню». «Хорошо. Пусть так». Не стал спорить Арский и снова полез в карман рубашки. «Просто не карманы, а какой-то цилиндр волшебника, из которого таскают чудеса. Осталось Арскому кролика за уши вытянуть из кармана своей теплой джинсовой рубашки». Кролика не случилось. Случилась флеш-карта. «Есть на чем посмотреть?» — спросил он, помотав ею в воздухе. Отец незаметно подал Владу знак. И тот через минуту принес в кухню свой компьютер. По пути, конечно, лезли мысли в голову, что эта флешка может содержать какую-нибудь программу, способную считать всю информацию с его жесткого диска, и что Арскому как раз это и нужно. Но он тут же эти мысли прогнал прочь. «Пусть считывает». Ничего опасного, что дало бы пищу для подозрений в его соучастии в преступлении, там нет. Есть, конечно, парочка запретных файлов с приватным видео, но за это не сажают. «Прошу». Распахнул он перед капитаном ноутбук. Тот вставил флешку. Дождался, пока на рабочем столе высветится значок. Щелкнул по нему и запустил видео. Ролик был непродолжительным. Сначала Влад увидел себя выскочившим из зала суда с лицом обиженного мальчишки. Потом потянулись еще люди. Далее запись сместилась на лестницу. Там он уже стоял возле окна и говорил с какой-то девушкой, которая медленно, с удовольствием, затягивалась сигаретой и загадочно улыбалась. «Я ничего не перепутал. Это ведь ты, Владислав?» «Я». Отрицать было глупо. «А это кто?» Арский ткнул пальцем в лицо девушки, казавшееся смазанным на стоп-кадре. «А я-то почем знаю?» — фыркнул он. «Я выбежал после того, как отец начал просить прощения. Просто психанул. Укрылся на лестнице, потому что там никого не было. Она подошла, закурила». «Но вы ведь о чем-то говорили, разве нет?» «Здесь же ясно видно, что у вас диалог». Нервно дергал пальцем Арский, попеременно тыча им то в изображение Влада, то в расплывчато запечатленное лицо девушки. «Разве нет?» «Да какой там диалог? Чушь какую-то она несла. Я даже не запомнил толком, что именно она говорила». Он мог врать сколько угодно. Ни один лингвист не распознает их речь на записи, потому что они стояли спинами к камере, когда говорили. У Влада это вышло как-то само собой. Он честно не видел ни одной камеры, когда вышел на лестницу отдышаться. Что двигало девушкой, он не знал. «Что она говорила, Владислав?» Голос Арского сделался неприятно жестким. «До слова». «Да не помню я», — отозвался он возмущенно. «Что-то про то, что вообще-то не курит. А в тот момент с сигаретой стояла просто так. Мне предложила сигарету. Я отказался, я не курю». «Что еще? «Чтобы я на отца не обижался». Влад пожал плечами, вывернул нижнюю губу, помотал головой. «Все». «Все?» «Да, точно все. И не знаю я ее. И не видел ни разу прежде, и ни разу после. Я, если честно, ее даже не запомнил. Лицо у нее какое-то». Влад заглянул в монитор через плечо Арского. «Смазанное какое-то». «Это просто неудачный кадр», — неуверенно отозвался капитан. «Нет, не в кадре дело», — возразил Влад и помотал головой. «Лицо у нее незапоминающееся. Вот пройди она мимо меня 10 раз, не запомнил бы точно». «Хорошо, я понял». Капитан Арский свернул изображение. Вытащил флешку. убрал ее в карман теплой джинсовой рубашки. Будто с неохотой полез из-за обеденного стола Киселёвых. «И все же мне непонятно». Приложил он указательный палец к виску, уже стоя у выхода и успев обуть замшевые мокасины. «Мне непонятно, что она от тебя хотела». «От меня ничего». Криво ухмыльнулся Влад. «Мне кажется, она просто хотела покурить. И случайно наткнулась на меня». «Ладно, я понял». Арский выдавил очередную неискреннюю улыбку. «Мне хотелось бы, чтобы ты с родителями приехал к нам в отдел для того, чтобы запротоколировать показания». «Приедем», — ответил за всех отец и с облегчением вздохнул, когда за капитаном захлопнулась дверь. «Ну, наконец-то!» Они снова вернулись в кухню, снова расселись за столом. Влад, не выдержав их молчаливых вопросов, воскликнул. «Даже не думайте, я ее не знаю». «Допустим», — согласно кивнул отец. «Но ты рассказал капитану не все». «Допустим», — точно скопировал интонацию отца Влад. «И о чем же ты умолчал? Почему?» «А потому, папа, что это могло бы навредить тебе». «Каким образом?» Отец вцепился пальцами в отросшую бородку. Взгляд его сделался чужим, непроницаемым. «Твой отец молодец, вовремя осознал, что игра в гордость не принесет удовлетворения», процитировал Влад, не сводя с отца взгляда. «Это ее слова. И еще она была уверена, что ты это делаешь, в смысле раскаиваешься, чтобы отомстить впоследствии». «Почему она была в этом так уверена, папа?»